Глава 38. Саша молчала, опуская глаза вниз, рвано дышала, грудь то и дело скользила по футболке беса, даже через ткань, провоцируя бурную фантазию мужчины. Такая манящая. Какой же сумбур в башке творится? Пора отпускать. Или поход по магазинам точно закончится в какой-то подсобке. С любой другой девушкой Карим так бы и поступил. Трахнул разочек в темном углу, а может, и минетом бы ограничились, но только не с ежиком. Он не считал ее шлюхой. Ни тогда, когда впервые увидел, ни тем более сейчас, когда она отдавала себя ему. Целиком, без остатка, с толикой невинности, наивности и готовностью быть только рядом с ним. «Я же говорил, что ты на нее запал». Засмеялся внутренний зверь. Да уж, спорить сложно. Еще и в джинсах сейчас станет тесно, если не отпустит. Кое-как пальцы разжал и даже небольшой шаг назад сделал, после чего улыбнулся. Готов компенсировать. Наблюдал, как малышка так и не подняла взгляда, уставившись куда-то в землю. «Эй!» Легонько толкнул ее локтем в бок. «Я больше не буду». Честное слово, под ложечкой засосало. Вечно он со своими приколами и полным отсутствием тормозов. Иногда беса заносит, но он же контролировал ситуацию. Правда, не учел одного. Малышка действительно могла бояться мотоциклов. Возможно, какой-то трагический случай или просто бабские капризы, но факт оставался фактом. Напугал. Причем сильно. И теперь надо было как-то расшевелить своего колючего ежика. «Ладно, проехали». Наконец-то глаза на беса подняла. «Будем считать, что тест на доверие оба прошли». «Мир». Карим приподнял одну бровь и протянул руку, внутренней стороной ладони вперед. «Мир». Саша улыбнулась в ответ и вложила свои тоненькие пальчики, которые бес сжал. А после на каком-то внезапном порыве и эмоциях закинул ей руку на плечо. По-собственнически, как-то уж больно интимно, и потащил в торговый центр, на ходу вещая. «Готов не просто компенсировать, а исполнить любое твое желание». Они одновременно повернули голову в сторону друг друга. В допустимых пределах, разумеется. «С тобой неинтересно». Сморщила смешно нос, на что бес рассмеялся, прижимая ее к боку еще сильнее. «Извини, дорогая». Они зашли в помещение через раздвижные двери. «Но луну с неба не достану». «Почему?» Александра с удивлением уставилась на беса, семеня следом. «А то я уже размечталась». И снова смешки, причем с обеих сторон. Бес мотал головой, уже слегка жалея, что вывел ее из ступора, а теперь приходится язвительные реплики в свой адрес выслушивать. А вот Александре нравился их вроде столь невинный, но в то же самое время довольно интимный флирт. Только вдвоем. Все внимание ей. Черт, чтобы такое загадать. И еще и в допустимых пределах. «Серенады, кстати, тоже петь не буду». Карим наклонился и прошептал ей на ухо. «Ну вот», — фыркнула, слегка толкая беса в ребро. «Весь кайф обломал». «Слушай, ежик, а у тебя есть мечта?» Они остановились возле входа в один из бутиков и снова уставились друг на друга. «Есть». Девушка кивнула и тут же поникла. «Даже не мечта, а цель неосуществимая». «Поделишься?» Карим открыл дверь, пропуская Сашу вперед. «Как-нибудь потом?» Слишком уж за живое и личное задел ее бес, и он это прекрасно понял. Дальше давить не стал. Тем более девушка резко переключилась на шмотки. Точнее, не так. Остановилась посреди зала и уставилась круглыми глазами на витрины. «Давай, двигай!» Мужчина подтолкнул свою спутницу в спину, но та лишь зашептала, поворачивая голову назад. «Бес, идем отсюда!» И столько мольбы в глазах, что Кариму стало в очередной раз смешно. Как маленькая себя ведет, честное слово, Дай же мужику погеройствовать, тем более на карточке бабок полно, не знает уже, куда и девать, а тут такая возможность и приятное малышке сделать, еще и бонус вечерний заработать. Вроде как благодарность, но такая сладкая. Уговаривали с продавцом эту строптивицу минут 10. Бес 3 раза ее ловил, когда сбежать так и норовила, а после кое-как затащил в примерочную с кучей шмоток. И так стыдно было Кариму, что девочка, считай, раздетой ходит. И еще и ее сопротивление чуть не доконало. Господи, и когда же это он, нетерпеливый бес, таким покорным и сдержанным стал? И на какие только жертвы не пойдешь, чтобы малышке приятное сделать? Я даже мерить не буду. В очередной раз фыркала Саша, когда в отдел нижнего белья вроде как случайно забрели. С одеждой и обувью разобрались. Скромная бесу красотка досталась, но хотя бы парочку вещей выбрала. И на том спасибо, а то уже который день в одних джинсах ходит. Неужели думает, что Карим с нее денег потом потребует? Вот же засранка. Именно так и думает, походу. Судя по ее поведению и постоянным вздохам с перекошенной физиономией, обязанной быть не хочет. Глупышка. И еще не знает, с кем связалась. Но именно сейчас, держа в руках ядовито-красный комплект нижнего белья, упрямство из Александры так рвалось наружу с бешеной скоростью. «Тебе трудно?» Карим сегодня ставил все рекорды по спокойствию. Точно взорвется через минуту, если она и дальше будет упрямиться. Черт бы ее побрал. «Нахрена оно мне, вот скажи?» Малышка глянула на ценник, и ее глаза чуть из орбит не вылезли. «Сколько?» Подняла взгляд на беса и даже побледнела. «Ты сдурел?» Подалась вперед и прошептала, чтобы никто, кроме Карима, не слышал. «Это 2 мои зарплаты. И я хочу». Он запнулся, пристально глядя в глаза малышке. «Видеть тебя». И снова пауза, на протяжении которой взгляды друг от друга не отводили. «В этом белье». «Опять стриптиз заставишь танцевать?» Вздохнула, правда, улыбнулась, хоть и одними уголками губ. Оттаяла. «А значит, можно и схитрить теперь, не боясь услышать очередную волну негодования в ответ. Добить, так сказать, малышку окончательно». «С тебя стриптиз», — шепнул ей на ушко в красном белье. «А с меня еще 2 желания. Идет?» На последнем слове отстранился, чтобы увидеть ехидное выражение лица Александры. «Чертовка. Еще непонятно, кто с кем играет. Уже глаза заблестели. Сейчас точно что-то выдаст». «Серенада, бесик», — выхватила из его рук этот злополучный комплект. «Или никакого стриптиза?» Ох, и ежик, мелкая засранка, идет в примерочную, виляет на ходу попой и делает вид, что совсем не специально. Так нагло и открыто провоцирует беса, но, черт возьми, хоть 20 раз ему это нравится. И в белье красивом он именно ее хочет увидеть. Зачем? Это вопрос риторический. Но Кариму это нужно, как воздух, которого резко не хватает в закрытом помещении. Красивой ее сделать, счастье и блеск в глазах подарить. Неужели он все-таки решил пренебречь своими принципами? «Посмотрите, какой размер!» Поймал за руку продавщицу и кивнул в сторону удаляющейся малышки. «И еще парочку комплектов подберите!» Улыбнулся девушке с именем Анна на свое усмотрение. «Я так понимаю, чтобы ваша спутница была не в курсе?» Приподняла одну бровь, предвкушая неплохие чаевые. «Именно». Карим был доволен и собой, и сообразительностью продавца. «Симпатичная, но до ежика ей далеко. Причем очень, даже рядом не стояла. И может глазки не строить, все равно внимание беса привлекает лишь одна особа женского пола в этом торговом центре. Да что там центр в этом городе? По крайней мере, в ближайшее время. В примерочную заходить не стал, чтобы сюрприз вечерний не испортить. Заплатил, не глядя на цену. Сгреб пакеты и направился вместе с тяжело вздыхающей Александрой к выходу. Бес. Давно хотела спросить. Девушка семенила рядом, едва поспевая за уверенными шагами мужчины. «А чем ты занимаешься?» «Бизнесом». Пожал плечами на ходу, торопясь на улицу. Голоден, как волк. Следующим пунктом развлекательной программы на сегодня был ресторан. На улице в тенечке жареный кусок мяса и холодный безалкогольный коктейль со льдом. Аж слюнки потекли, но Саша не унималась, своим тарахтением разгоняя бурные мужские фантазии о еде. «Это не ответ», — продолжала настаивать, но Карим отвечать не собирался. «По крайней мере, сейчас. Какая нахрен разница, чем он на жизнь зарабатывает? Законы ведь не нарушает, а остальное все женщин касаться не должно. Никоим образом. Это его личный бзик, если можно так сказать. Понимаешь, ежик?» Бес замедлил шаг, чтобы с девушкой окончательно поравняться. «Мужчина обязан бабки зарабатывать. А вот как именно?» Запнулся, притормаживая перед ступеньками, так и не успев закончить свою мысль вслух. Стеклянная дверь закрылась за спиной беса и Александры, но бежать Карим никогда не привык. Правда, малышка сейчас испугается, но он постарается все-таки избавить ее от проблем и неприятностей. Возле мотоцикла паслись люди Закира во главе с Рафиком, который даже очки снял, наблюдая медленное и неторопливое приближение своего врага, и еще и с этой пигалицей, чтобы она сквозь землю провалилась. Но брат отрезал: «Мне нужна эта девка, иначе нам кранты». А приказы брата Рафик не обсуждал. Да и деньги бесу платить Закир не собирался. Проще проследить, найти подходящий момент, эффект неожиданности, когда твой враг не ждет подвоха, иногда срабатывает похлеще продуманных планов. К тому же численное превосходство на стороне Рафика. Ну же, бес, где твоя хваленая сила? Или только с толпой за спиной гораст показывать свою крутость? Сейчас и проверим, так ли уж ты крут на самом-то деле. Рафик расплылся в улыбке, разводя руками в разные стороны. «Ну, здравствуй, бес. Неужели моя невеста тебе все-таки приглянулась?»